Поговорите с ребенком о радости. Радость – это когда тебе очень весело и хорошо. Это такое чувство, когда ты улыбаешься и чувствуешь счастье. Иногда радость бывает маленькой, например, когда тебе нравится смотреть на красивую картинку. А иногда она такая большая, что хочется прыгать, бегать, смеяться и обнимать всех вокруг. Примеры, когда мы чувствуем радость. Когда ты получаешь подарок на день рождения, это приносит радость. Когда ты играешь с друзьями, тебе радостно, потому что вы вместе и вам весело. Когда мама или папа хвалят тебя за что-то хорошее, например, за нарисованную открытку для мамы или за помощь в уборке, ты чувствуешь радость, потому что родители гордятся тобой. Когда ты ешь свое любимое мороженое, это тоже приносит тебе радость, потому что оно очень вкусное. Что происходит, когда нам радостно? Когда мы чувствуем радость, мы улыбаемся, смеемся и ощущаем тепло внутри. Радость — это как солнце, которое светит у нас в душе, и хочется делиться этим светом с другими. Запомни, радость — это очень хорошее чувство. И ты можешь ее испытывать каждый день, даже в самых простых вещах. В игре, в общении с мамой и папой, бабушкой и дедушкой или когда занимаешься чем-то интересным. Когда радости слишком много, тебе бывает сложно себя контролировать. Ты громко смеешься, бегаешь и прыгаешь, даже если место для этого неподходящее. Твоя радость выходит из-под контроля, и никакие уговоры на тебя не действуют. Но не волнуйся, я расскажу тебе, как радоваться и при этом спокойно на все реагировать, чтобы твоя радость была еще приятнее и никому не мешала. Давай поиграем в интересные игры и выполним несколько упражнений, которые помогут тебе лучше узнать, что такое радость. Ты научишься чувствовать радость и поймешь, как владеть собой, узнаешь, как делиться радостью с другими и как радовать себя. Первое. Упражнение «Мое счастливое место». Закрой глаза и представь место, где тебе очень хорошо. Это может быть твой любимый парк, пляж или комната с игрушками. Когда ты в следующий раз будешь перевозбужден, то вспомни это место, и оно поможет тебе успокоиться и почувствовать себя лучше. Подсказка. Подумай, где ты чувствуешь себя спокойным, радостным и веселым. Что ты там видишь, слышишь и чувствуешь? Второе. Игра «Банка счастья». Каждый день мы будем обсуждать с тобой, что сегодня у тебя было хорошего. Например, поход в кино. Радость и счастье от похода в кино ты положишь в воображаемую банку счастья. Но сначала давай представим, как выглядит твоя банка счастья. Как ты ее себе представляешь? Может быть, она прозрачная и маленькая, с яркой красной крышкой? Или твоя банка счастья большая? Она стеклянная или металлическая? Научись замечать маленькие радости каждый день. Чем больше у тебя будет хорошего, тем больше радости и счастья ты будешь ощущать. Подсказка. Давай подумаем, что сегодня принесло тебе радость. Мысленно положи это в свою банку счастья. Третье. Упражнение «Дыхание счастья». Сядь или ляг удобно. Сделай медленный вдох через нос и представь, что счастье наполняет тебя, как теплое солнышко. Потом медленно выдохни через рот, представляя, как уходит все грустное и неприятное. Если ты будешь чувствовать тревогу или грусть, такое дыхание поможет тебе успокоиться и вернуть спокойствие и счастье. Подсказка. Когда ты медленно делаешь вдох, представь, что счастье наполняет тебя. А когда медленно выдыхаешь, все плохое уходит. Четвертое. Игра «Делимся радостью». Сделай рисунок для своего друга или для кого-то из членов семьи. Нарисуй что-нибудь веселое или приятное, как вы с ним играете, или, например, изобрази торт и подари свой рисунок тому, для кого ты его рисовал. Вот увидишь, как этот человек обрадуется. Когда ты делаешь кого-то счастливым, ты сам чувствуешь радость и счастье. Подсказка. Как ты думаешь, какой рисунок может порадовать твоего друга? Какой рисунок может порадовать твою бабушку? Давай теперь сделаем этот рисунок. Пятое. Игра «Пульт». Представь, что у тебя есть пульт. Он выглядит как пульт от телевизора. Этим пультом ты можешь управлять своей радостью. Если радость слишком шумная, можно сделать ее немного потише, чтобы не мешать другим. А когда это будет уместно, можно снова включить радость на полную громкость. Пульт в твоих руках, и ты главный в этой игре. С помощью этого пульта ты можешь научиться управлять не только шумной радостью, но и всеми своими эмоциями. Подсказка. Представь, что у тебя в руках пульт. Теперь ты можешь управлять всеми своими эмоциями. Ты узнал, что радость — это когда тебе весело и хорошо. Через игры и упражнения ты научишься понимать и выражать свои эмоции.